Глава 27. Земная Федерация, система Ориона, скоростной поезд где-то в подземных тоннелях Рапсодии. Поспать так и не удалось. Чем больше я пытался погрузиться в сон, тем сильнее меня грызло чувство тревоги. Что за хрень? Предчувствие, что ли? Чуйка та самая работает. Чего-то нужно опасаться? Но чего? Ни хрена непонятно. Внезапно поезд остановился. Толчком меня едва не выбросило из кресла. Излучатель отлетел куда-то в сторону, свет моргнул и погас. Я вскочил на ноги и принялся озираться по сторонам. Ночное видение отрубилось, пси-сканер сдох, едва я попытался его активировать. Элис молчала. «Что за дерьмо?» «Накамура! Что, твою мать, происходит?» Тишина. «Скайлер? Сэм? Руат?» «Никого. Да что же это такое?» С трудом различая предметы, я практически на ощупь двинулся вперед. Мозг будто парализовало, мысли едва ворочались. Что случилось? Почему остановился поезд? Куда делись все, кто был со мной в вагоне? Хрень какая-то. Нажав на ручку, я открыл двери и оказался в тамбуре. Тишина, пустота. Черт, да что ж за фигня происходит-то? Сжав зубы, я открыл вторую дверь, ведущую в соседний вагон, и отшатнулся. За дверью стояла Марго, такая, какой я увидел ее в последний раз, со свернутой на бок головой, едва держащейся на лоскутах мышц перерубленной шеи, с изувеченным ударами глефа телом. Девушка посмотрела прямо на меня залитыми тьмой зрачками и похотливо облизнула посиневшие губы. Я закричал и отшатнулся назад, со всего маху врезавшись во что-то мягкое. Обернувшись, я замер. Позади стоял Эверест, полностью перекрывая проем могучими плечами. Стоял молча, придерживая руками собственные внутренности, норовящие вывалиться из распоротого живота. Левый глаз вытек, часть скальпа отсутствует. В черепе зияет дыра, оставленная ударом какой-то твари. Черт! Я почувствовал, что задыхаюсь, метнулся в сторону и рывком открыл дверь тамбура. Прыжок. Бетон ударил в подошвы. Я рванул вперед, стараясь оказаться как можно дальше от поезда. Я бежал, не разбирая дороги, разобрать которую в темноте все равно не представлялось возможным. Метнулся в какую-то дыру, побежал по узкому ветвящемуся тоннелю. Движение справа. Я резко повернулся на звук, остановившись, готовясь отразить нападение, и замер. Из бокового ответвления выскочил мираж, оседланный тварью, пробивший туловище разведчика хитиновыми клинками. Вскрикнув, я отпрыгнул, едва не упав. В последний момент меня подхватила чья-то крепкая рука. Надо мной склонилась фигура. Темнота будто стала менее плотной, и я сумел рассмотреть своего спасителя. Блайз. Сталкер с раздавленным горлом и сломанной шеей смотрел на меня сукоризной, будто бы спрашивая, почему ты меня не спас. Извернувшись всем телом, я вырвался из схватки и побежал. Вперед, быстрее, прочь отсюда, от этого кошмара, страшных призраков, неведомо как оказавшихся здесь. Впереди замаячил выход, откуда-то сверху сочился свет. Я ускорился из последних сил, выкладываясь так, как не выкладывался никогда в жизни. И когда до вожделенного выхода оставались считанные метры, навстречу из темноты шагнула она, Скайлер. Вместо рыжих косичек и дредов из головы девушки росли шевелящиеся змеи, за спиной покачивались огромные паучьи лапы с зазубренными клинками. Глаза были полны черноты, а рот острых, как иглы зубов. «Иди ко мне, Алтай!» — прошептала Скайлер. «Иди ко мне!» «Но...» — прохрипел я. «Но ты же живая!» «И ты будешь жив, Алтай!» «Иди ко мне, и мы станем одним целым, станем частью большего, станем частью Роя!» «Нет!» Лязгнули клинки, и я ринулся вперед, замахиваясь для удара. «Алтай!» Девичий крик ударил по ушам и вырвал из липкого забытья. Я распахнул глаза и вздрогнул. Я стоял посреди ярко освещенного вагона, поезд все так же мчался вперед. В глазах Скайлер, оказавшихся вдруг очень близко, плескался смертельный ужас. Я опустил взгляд и замер. Выпущенные клинки переливали сиянием силового поля в каком-то миллиметре от горла девушки. Черт! Клинки щелчком втянулись. Я шагнул вперед, пытаясь обнять девушку, но она отшатнулась. «Прости!» — я помотал головой. «Дерьмо! Дрянь какая-то привиделась!» «Ты меня чуть не убил!» Голос девушки чуть не сорвался на крик. «Я не хотел!» «Ты чуть не убил меня, тупой ублюдок!» Вскрикнула девушка. Ее рука потянулась за спину, туда, где была закреплена глефа. «Скайлер!» «Отойди от меня, кретин!» Голос Скайлер сорвался на виск. Она отпрыгнула и выхватила свое оружие. «Пошел к дьяволу!» «Я... Эй, ты чего, совсем охренела?» Прорычал Руат, скидывая оружие и наставляя его на Скайлер. «Ты ксенопоклонница, мать твою!» «Руат, спокойно!» От слов разведчика у меня волосы на голове зашевелились. «Хрен, Руат!» Прошипел разведчик и, выхватив свободной рукой пистолет, вдруг направил ствол мне в голову. «Хрен, Руат, выскочка долбаная! Думаешь, забил башку майора и мне сможешь? Я знаю, что ты с тварями заодно! Решил, что сможешь просто так завести нас прямо к ним в логово? Да хрен тебе по всей морде, урод!» «Твою мать, что здесь вообще происходит?» Лязг затвора, и в наступившей тишине отчетливо послышался звук раскручивающихся стволов пулемета. Сэм, заняв позицию в голове вагона, с безумным выражением лица готовился открыть огонь и изрешетить нас всех. «Дерьмо!» Действуя скорее по наитию, чем осознанно, я запустил ментальный сканер, обвил щупальцами сигнатуры своих соратников и активировал пси-удар, ослабив импульс настолько, насколько только мог. «Разряд!» Головы всех присутствующих синхронно дернулись. Скайлер покачнулась и упала в кресло за спиной. Руат выронил оружие и схватился за голову. А Сэм, остановив пулемет, припал на колено и тряс башкой, словно носорог, сослепо врезавшийся в дерево. «Что за хрень?» — прохрипел Руат. «Я же только что готов был убить вас обоих!» Скайлер, бледная как сама смерть, молча доактивировала глефу и отбросила ее в сторону. «Что это было?» — выдавил Накамура. Только сейчас я обратил внимание, что японец повис на рычагах управления, удерживаясь на них из последних сил. «Я чуть курс не поменял. В тупик». Хикару выпрямился, повернулся и смотрел на меня круглыми от ужаса и удивления глазами. «Я едва нас всех не угробил. Что за...» И в этот момент в соседнем вагоне послышались выстрелы. Я выргался и бросился к двери. «Псевоздействие», — буркнул я на ходу. «Какая-то тварь дурит нам головы. Держитесь за мной и присматривайте друг за другом. Почувствуйте неладное, зовите. Где таран?» Ответ на вопрос нашелся сам, вместе с пулеметной очередью, разбившей стекло двери и хлестнувшей по вагону. Я повалился на пол, дергая за собой скайлер, остальные сыпанули в стороны. Активировав сканер, я потянулся к тарану и выругался. Я не чувствовал его, точно так же, как не чувствовал Слайти, Бега и Стоуна в командном центре. Что-то защищало его разум. Думаю, то же, что и держало его под контролем. Дерьмо. Пулеметчик, стоя в дверях второго вагона, продолжал методично поливать пространство перед собой длинными очередями, благо вести огонь осознанно и прицельно ему что-то явно мешало. Но если я собирался что-то предпринять, стоило уже начинать, потому что вечно так тупить он точно не будет. «Сэм, Руат!» — позвал я бойцов. «Попробуйте отвлечь его! Скайлер, Накамура, укройтесь!» «А ты?» «Я попробую нейтрализовать нашего спятившего друга». Я прикинул последовательность действий и засуетился, снимая рюкзак и сбрасывая разгрузку. Так, один из подсумков пристегнуть прямо к костюму, он мне пригодится. Меч долой, излучатель и стрелковый комплекс тоже, только мешать будут. Дальше граната, скотч. Готово. «Алтай!» Я обернулся на зов. «Накамура». «Чего тебе?» «Не убивай его!» Я хмыкнул. «Если бы я хотел его убить...» Японец кивнул и скрылся из виду. Если бы я хотел убить тарана, хватило бы одного залпа из импульсника. Но здоровяк не виноват в том, что какая-то дрянь забралась ему в голову и забила ее дерьмом. А значит, нужно постараться обезвредить его, не навредив наемнику. Из соседнего вагона продолжали звучать выстрелы. Остальные наемники с кем-то воевали. С кем-то. Я хмыкнул. Разве что собственными демонами. Ладно, нужно действовать. Останься у меня шоковые гранаты, все было бы просто. Швырнуть в проем, ринуться следом, вырубить, скрутить. Но, во-первых, последние две гранаты я использовал на перроне, а во-вторых... Не, наверное, просто все равно не было бы. В замкнутом пространстве вагона по нам тоже долбанет так, что мама не горюй. Кто кого еще вырубил бы? Что ж, будем использовать то, что есть. Я сделал знак Сэму, засевшему напротив, и штурмовик, кивнув, приготовился. Активировав щит, он вскочил над креслами, чтобы через секунду рухнуть назад. Таран, заметив движение, перенес огонь в ту сторону, и я, воспользовавшись тем, что пулеметчик отвлекся, вскочил на ноги, одновременно дергая на себя ручку аварийного открытия окна. Сработало. Окно со скрежетом ушло вниз, а в вагон ворвался вой двигателя. Не дожидаясь, пока таран отреагирует на новый раздражитель, я резко выдохнул, отгоняя прочь дурные мысли, и прыгнул вверх и в сторону, одновременно активируя силовые лезвия. «Усиление, динамическое балансирование, концентрация!» Не будь у меня способности, подаренных биокомпьютером, фокус бы не удался, а так... Изящно изогнувшись, я вылетел в окно поезда, в чернильную темноту тоннеля, и, взмахнув рукой, ударил перед собой, изо всех сил надеясь, что Элис в компании с биокомпом рассчитали мои движения правильно, и сейчас я все делаю именно так, как нужно. Тело подхватил мощный поток воздуха, пытаясь швырнуть в сторону, но силовые клинки уже высекли искры, вошли в металл крыши, как в масло, и я отключил силовое поле. Меня тут же рвануло, прикладывая вагон и выворачивая руку, но главное было сделано — я держался. Обесточенные лезвия прочно засели в металле, удерживая вес моего тела. Отлично, еще до безумия удалось. Теперь нужно развивать успех. Взмахнув второй рукой, я активировал лезвие на ней и усадил их в крышу, а потом деактивировал, потянулся на руках, приготовился, напрягся. Активация, взмах, удар, деактивация, есть. Попеременно активируя, деактивируя клинки, я выбрался на крышу мчащего перед поезда. Встречный поток так и норовил сорвать меня с поезда и размазать о стены тоннели, но я упрямо полз по крыше к тамбуру. Внутри все так же садил пулемет. Окна второго вагона озаряли вспышками излучателей. Кажется, там парни схватили всерьёз. Чёрт, успеть бы. Метр, другой, третий. Через минуту я добрался до нужного места и, перегнувшись через край, посмотрел вниз. Да, так и есть. Прямо подо мной двери тамбура. Стекло прочное, бронированное. Ну, как прочное? Все же подземный поезд. Здесь теоретически защищаться было не от кого. Представить себе ксеноса, способного догнать поезд, мчащий со скоростью 200 км в час, я не мог. Так что броня здесь была хоть и высокого класса защиты, но танковому триплексу явно уступала, и я знал, как ее вскрыть. Достав из-под сумка заранее заготовленную гранату, я расправил полоски скотча, превращая их в подобие снежинки. Выставил замедлитель на 5 секунд и, опасно свесившись с крыши, прилепил гранату к окну. Назад — взрыв! Сквозь вой поезда и воздушного потока, не оставляя еще попыток сбросить меня под колеса, взрыв гранаты прозвучал несерьезным хлопком. Стекло расцвело узором трещин, а я выдохнул, развернулся и, вбив лезвие в крышу над самым краем, прыгнул вниз, выбрасывая вперед ноги, активируя концентрацию фокуса. Удар, и в брызгах разбитого стекла я влетел в тамбур. Почуявший неладное, таран дернулся в мою сторону, но развернуться в тесном пространстве с тяжелым пулеметом в руках — задача нетривиальная. Нырнув вперед, я подпрыгнул и с размаху бил бронированный кулак в голову пулеметчика. Будь таран в шлеме, фокус бы не удался. Однако впереди было 3 часа бездействия, и штурмовик оставил шлем в вагоне. Лучше бы он до пулемета оставил, блин. Как бы то ни было, удар достиг цели. Штурмовик охнул, обмяк и медленно сполз на пол. «Отбой, свои!» — крикнул я, махнув рукой в проем. «Готово! Вы как?» «Нормально», — пробурчал Камнинг Сэм. «Только на башку будто давишь что-то, блин». «Твою мать!» «Элис!» — обратилась к нейросети, между делом обезоруживая и связывая штурмовика его же ремнями. «Мы можем как-то использовать ментальный щит для защиты ребят?» «На данный момент такой функционал отсутствует», — отозвалась нейросеть. «Но можно попробовать использовать псисканер, если попробовать перенаправить потоки...» «Элис, твою мать! Можем или нет?» Как всегда, получив интересную задачу, нейросеть принялась разглагольствовать, прикидывая теоретическую часть. А меня сейчас интересовала исключительно практика. «Попробуем. Захватите всех, кого хотите прикрыть псисканером, босс». «Сейчас, секунду. Есть». Я нашел сигнатуры товарищей и набросил на них щупальца. «Активирую ментальный щит, перенаправляю поток. Готово». «Что?» «Они под защитой». «Сэм, как ты?» — окликнул я пулеметчика. «Слушай, отпустила!» — радостно отозвался тот. «Ого, хорошо. Элис, как долго будет действовать щит?» «Пока вы будете удерживать отряд сканером, щит будет действовать. Хочу заметить, что это влечет за собой повышенный расход энергии». «Хрен с ней энергии! Элис, мне не хватит концентрации одновременно держать ребят и разбираться с тем дерьмом, что дурит им голову». «Я могу переключить процесс на себя, босс». «Уж будь добра». «Готово». «Отлично. Держи до дальнейшего распоряжения. Предупреди, когда энергия уйдет в желтую зону». «Слушаюсь, босс». «Так, теперь, когда отряд под защитой, надо разобраться с теми, кто едет в следующем вагоне. Ну-ка». Я выпустил еще пару отростков псисканера и попытался нащупать что-то во втором вагоне, прямо сквозь двери. Безрезультатно. Попробовал усилить чувствительность, и мне будто по рукам дали. Ментальный удар чуть мои собственные щиты не сковырнул. Я отшатнулся и выругался. «Зараза! Вот это приложило так приложило!» На пару секунд даже пси-способности отсохли. но хвала богам быстро вернулись обратно, и нейросеть снова выстроила щит. «Эрис, что вообще происходит?» Кажется, у меня появилась минутка на вопросы. Все равно ни хрена непонятно, так что кидаться в омут, очертя голову, не вариант. «Что за тварь нас кошмарит? Откуда? И почему я себя нормально чувствую? Только дичь какая-то снилась, когда задремал». «Босс, у вас высокий ранг пси-способностей, поэтому тварь не может на вас воздействовать. Только во время сна, когда основная часть мозга спит, защита ослабевает. Я учла эту ошибку, босс. Такого больше не повторится». «Хоть что-то радует». Буркнул я себе под нос, заработав пару косых взглядов от соратников, скучковавшихся за спиной. Опомнившись, снова перешел на внутренний диалог. «Откуда она взялась?» «Я думаю, дело в контейнере Вестармор. Контейнеры экранированы, и воздействие твари слабое. Чем дальше от контейнера, тем слабее. Потому в головном вагоне было так легко освободить от него ваших товарищей. Остальные были ближе и попали под плотный контроль. Что же до происхождения твари? Босс, я не уверена на 100%, но по сигнатурам она очень схожа с той, что мы встретили на станции обслуживания моста в Инферно». «Что?» «Я не самый трусливый парень, но при упоминании пси-твари из подземелья Инферно меня бросило в холодный пот. Твою-то мать!» «Хикару», — я повернулся к японцу. «Скажи, ты можешь дистанционно отцепить контейнер?» Дистанционно отцепить контейнер Хикару не мог. Таран, лупя из пулемета, разворотил панель управления, и то, что он не повредил ничего критичного, просто чудо. Однако дистанционного управления с цепкой мы лишились. А значит, что? А значит, придется идти вперед и отцеплять контейнеры самостоятельно. При одной мысли об этом делалось нехорошо. Дерьмо. Ладно, к дьяволу. Если не отцепить грузовой вагон, я не смогу долго защищать себя и товарищей. У меня попросту закончится энергия. А что будет, когда щиты упадут, представить несложно. Успею я всех нейтрализовать, как нейтрализовал Тарана? Не факт, да и тащить эту дрянь за собой в принципе не вариант. Что ж, значит, нужно действовать. Зато теперь понятно, что я ничего не забыл. Чувство тревожности было вызвано отголосками пси-воздействия. Ох, и сильна же тварь. Даже через экранированные вагоны ментальные щиты пыталась меня кошмарить. Страшно подумать, что будет при прямом контакте. И именно потому нужно этот контакт не допустить. Все, погнали». «Руат, Сэм, со мной!» — скомандовал я. «Заходим в вагон. Сэм прикрывает нас щитом. Мы идем вперед. Бойцы в вагоне под пси-контролем дряни, что сидит в грузовом вагоне. Наша задача — отцепить контейнер. Бойцы, скорее всего, постараются не дать нам этого сделать. Я попробую их вырубить, но не уверен, что получится. Так что по обстоятельствам. Только имейте в виду, от того, сумеем ли мы избавиться от контейнера, зависит наша жизнь. Все, пошли!» Я опустил ручку, дернул дверь и нырнул в вагон, сразу уходя в сторону и укрываясь за креслами. Руат зеркально повторил мой маневр, за ним в вагон ворвался Сэм с активированным щитом и замер на пороге. «Твою мать!» — пробормотал пулеметчик. Я аккуратно высунулся и выргался еще за ковыристее. Вагон был пуст, точнее, не так. Пустым он не был, но живых там не оставалось. Замершие в нелепых позах тела, изрешечённые и обугленные, ясно говорили о том, что мы опоздали. «Проклятие, 10 человек!» «Или стоп, не 10, 9!» «Где десятый?» Выпрямляясь, резко спросил я. «Какой десятый?» Не понял Сэм. «Бойцов было 10, а здесь только 9 трупов! Черт!» Я рванул через вагон, перепрыгивая через тела. «Только не это! Пожалуйста, блин, только не это!» Увы, кажется, сегодня не мой день. Последний выживший боец Фениксов уже перебрался через платформу и сейчас рвал печать из грузового контейнера. «Нет!» Распахнул дверь вагона, я заорал, срывая голос, но мой крик потонул в вое двигателя. «Стой! Не делай этого! Остановись!» Последние слова я вложил всю силу, доступную мощь ментального доминирования. Но добился только того, что боец, развернувшись, скинул руку и принялся садить по мне из пистолета. «Дерьмо!» Щит вспыхнул один раз, второй. Пистолетное пули он держит легко, это вообще не угроза, да и броня их не пропустит. Проблема в другом. Продолжая по мне палить, наемник сунул руку в выемку, ухватился за рычаг и... «Нет!» Я прыгнул на платформу, но было поздно. Феникс повернул рычаг, и дверь медленно поползла вверх. Я рванулся вперед, и в ту же секунду на меня обрушился пси-удар такой силы, что я рухнул на колено. Если бы от потока воздуха меня не прикрывал вагон за спиной, с платформы меня бы точно сбросило. Я на физическом уровне почувствовал, как трещат и прогибаются ментальные щиты. Из носа потекла струйка крови. Чёрт! «Критический рост расхода энергии», — обеспокоенно проговорила Элис. «Фиксирую пси-воздействие запредельного уровня. Босс, я бы рекомендовала...» «Заткнись!» прорычал я и дернулся вперед. Если я успею добраться до дверей и закрыть их. Но я не успел. Из проема вырвались два огромных щупальца, состоящих из уже знакомой серой слизи, обвели бойца и утащили внутрь. Еще несколько отростков поползли вперед, ощупывая все на своем пути. Пока держали щиты, тварь не видела меня. Но стоит энергетической шкале сползти еще чуть влево. Нет, нахрен. Развернувшись, я прыгнул назад. До контейнера я точно не доберусь. Но что мешает мне оцепить его вместе с платформой? «Прикройте!» Прохрипел я, падая на живот и свешиваясь с платформы. «Критический рост расхода энергии!» Снова запричитала Элис. «Плевать! Так, как эта хреновина работает?» Никогда не был специалистом по таким механизмам. Две сомкнутые клешни, какие-то провода, цепи, рычаг. «Так, ну-ка!» Над головой застучал пулемет Сэма. Мне на спину посыпались гильзы. Прекрасный фон для напряженной работы. Да. Черт, да какого же хрена этот рычаг не работает? «Пневмопривод!» Закричал в комлинг Накамура, поняв мое затруднение. «Дистанционная сцепка блокирует ручной механизм. Нужно разъединить!» Дальше я не слушал. «Разъединить, ага. Может, мне еще обслуживание этой хреновины провести?» Выпустив энергоклинки, я немудрусто и лукаво размашисто рубанул по всей путанице проводов и трубок, обвивающих механизмы сцепки. «Алтай!» В голосе Сэма было что-то, что заставило меня оторваться от своего увлекательного занятия и, изогнувшись, оглянуться. «Дерьмо!» Дверь грузового вагона распахнулась полностью, и оттуда, подобно щупальцам гигантского кальмара, поползли толстые с моё тело отростки. И ползли, мать их, быстро, еще несколько секунд и... «Огонь!» — заорал я. «Оно не любит огонь!» Дважды повторять не понадобилось. Бросив пулемет на пол, Сэм выхватил из-за спины ружье ранцевого огнемета, и я изо всех сил вжался в металл платформы. Черт, к такому же меня не готовило. Над головой пыхнуло, и из сопла огнемета вырвался длинный сноп пламени. Стиснув зубы, изо всех сил стараясь не думать о том, что при любом неосторожном движении Сэм просто-напросто меня спалит, я вернулся к механизму сцепки. Где этот гребаный рычаг? От нового пси-удара я едва не потерял сознание. Твари явно не понравилось близкое знакомство с огнеметом. В глазах потемнело, внутренности прыгнули к горлу. «Да блин!» Тряхнув головой, я зарычал и изо всех сил рванул проклятый рычаг на себя. «Есть!» Мощный рывок чуть не сбросил меня с платформы, и я, расширившимися от осознания, что наделал глазами, уставился на стремительно растущий просвет между вагонами. «Проклятие, я-то на платформе!» Новый рывок, и интервал сократился, а вагоны гулко грохнули буферами. Кажется, тварь поняла, что мы ее вот-вот покинем, а расставаться с нами ей категорически не хотелось. Два мощных щупальца протянули с обеих сторон от меня, и мёртвой хваткой впились в вагон, выполняя таким образом роль сцепки. Я вскочил на ноги, оглянулся и выругался. Тварь не просто держала щупальцами за вагон, она подтягивалась на них, выволакивая из грузового вагона свою склизкую тушу. «Алтай, сюда! Быстро!» Сэма в проходе не было, зато там был Руат. Одной рукой он протягивал мне, а в другой держал трубу реактивного огнемета. Я прыгнул вперед, ухватился за руку Руада и одним движением бросил себя в тамбур. «Чёрт, а здесь тесно!» Сэм, подвывая, скорчился в углу, держась за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. Ментальные щиты, которыми я прикрывал товарища, ослабли, и тварь изо всех сил долбила по мозгам пулеметчику. «Прочь, быстро!» Закричал Руат, и я не стал с ним спорить. Ухватил Сэма за петлю на разгрузке. Я, что было сил, дернул, утаскивая штурмовика за собой. «Тяжёлый, зараза!» «Бойся!» — выкрикнул Руат, падая на колено и сбрасывая крышки с трубы огнемета. Я приставил себе хвост выхлопа, готовый вырваться при выстреле, и, ввалившись в вагон, поспешил оттащить Сэма из зоны поражения, сам прыгнув в противоположный угол. «Работаю!» — выкрикнул Руат. Грохнуло, сверкнуло, ударило по ушам, а потом рвануло так, что вагон подбросило в воздух и приземлило обратно, к счастью, на рельсы. Тряхнуло так, что, кажется, потроха друг с другом местами поменялись. Но, как выяснилось, все это было лишь цветочками. Ягодки начались через секунду. Ментальный удар, обрушившийся на мою многострадальную голову, был такой мощности, что мне показалось, будто треснула сама ткань мироздания. Каждая клеточка моего мозга вспыхнула обжигающей болью, по голове словно с размаху врезали кувалдой, перед глазами полыхнуло красным, по изуродованным нейронам пронесся сметающий все на своем пути ураган. Последнее, что я почувствовал перед тем, как окончательно отрубиться, ощущение полета в темную бездну, на дне которой бурлила и клокотала серая слизь. А потом я достиг дна, и измученное сознание, наконец, погасло.